противоположном южном углу Восточной Европы Иван III нашел себе союзника против Польши в лице молдавского господаря Стефана, который прославился воинскими подвигами в борьбе с турками и сумел возвысить свою дотоле незначительную страну на степень почти независимой державы. Иван III заключил с ним не только политический, но и родственный союз, женив старшего сына Ивана на дочери Стефана Елене. Еще более усердным союзником московского государя против Литвы и Польши был сосед Молдавии Менглигерей Крымский, с которым великий князь поддерживал деятельные и частые отношения, сопровождавшиеся щедрыми подарками хану и его советникам. Дошедшие до нас грамоты, отправляемые к этому хану, представляют образцы дипломатической ловкости и дальновидности со стороны Ивана III и его умение направлять действия своего союзника сообразно с видами московской политики. Но друг Москвы, крымский хан, был вассалом турецкого султана, и московский государь воспользовался первым удобным предлогом, чтобы отправить к сему последнему дружественную грамоту. Предлогом этим послужили обиды и притеснения, которые терпели русские торговцы в Азове и Кафе, и вследствие которых они почти перестали туда ездить. Из помянутого выше путешествия к Антарине мы видели, что Иван III обменялся посольством и с персидским шахом Узунгасаном, с которым имел общими неприятелями золотоордынских ханов. В особенности любопытны завязавшиеся при Иване III сношения с Габсбургским домом, восседавшим тогда на императорском германском престоле. Почин этих сношений принадлежал самим Габсбургам, которые ради собственных политических интересов обратили внимание на возраставшую московскую державу. Сначала приехал в Москву рыцарь Николай Поппель под видом простого путешественника, но с рекомендательной грамотой от императора Фридриха III в 1486 году. В Москве его приняли холодно, опасаясь какого-либо шпионства со стороны польского правительства. Года через три тот же Поппель вновь прибыл в Москву, но уже в качестве императорского посла. Тут он сообщил, будто в Германии до первого его путешествия считали московского князя подвластным польскому королю, не зная того, что он сильнее и богаче сего последнего и располагает владениями гораздо более обширными. Выходило так, что только он, Поппель, раскрыл глаза немцам на Россию. Затем посол пожелал говорить с великим князем наедине, но получил отказ, и на первой аудиенции должен был вести свои речи перед боярами, а на второй Иоанн слушал его, несколько отступя от бояр, при сём дьяк Федор Курицын записывал посольские речи. Речи эти заключались, во-первых, в сватовстве племянника императора марграфа Баденского за одну из дочерей великого князя, а во-вторых, в предложении хлопотать перед императором о королевском титуле для Ивана. Свое предложение посол особенно просил сохранить в тайне, ввиду того противодействия, какое это дело может встретить со стороны польского короля. Великий князь прямо отклонил всякие переговоры о титуле, ответив, что он государь на своей земле Божьей милостью от своих прародителей и поставления ни от кого иметь не хочет. На просьбу посла показать ему великую княжну также отвечал отказом, говоря, у нас нет такого обычая, чтобы ранее дело показывать дочерей. Вскоре Иван отправил к императору Фридриху и сыну его Максимилиану, королю римскому, собственного посла, именно грека Юрия Траханиота. Последний имел поручение отклонить сватовство марграфа Баденского, ссылаясь на то, что он слишком незначительный владетель в сравнении с таким великим государем, каков московский, находившийся в родстве с последними византийскими императорами. Вместо того Траханиот должен был завязать переговоры о браке самого Максимилиана на дочери великого князя, но с непременным условием, что она останется в греческом законе, будет иметь при себе православную церковь и своих священников. Австрийский двор как будто бы очень охотно встретил мысль об этом браке. Он еще несколько раз обменялся посольствами с московским двором, Но вскоре Максимилиан обручился с миланской принцессой Бланкой Сфорца. Тогда же выяснилось, что он желает только иметь от Иоанна помощь против их общего недруга польского короля в достижении венгерской короны после Матвея Корвина. А так как эта корона перешла в руки Казимирова сына Владислава, то сношения московского двора с австрийским на некоторое время прекратились. В конце Иоаннова княжения император Максимилиан прислал к нему просить белых кречетов, которых и получил. В своих сношениях с европейскими державами Иван III пользовался некоторыми греко-итальянскими выходцами, состоявшими в русской службе, знакомыми с языком и обычаями иноземными, каковы в особенности помянутые выше греки Юрий Траханиот и Дмитрий Ролев, а также Иван и Антоний Фрязины, Джан-Батиста де ла Вольпе и Антонио Джислярди, ездившие послами в Рим и в Венецию. С помощью этих выходцев под руководством великого князя скоро образовалась и собственная русская школа дипломатов в среде московских бояр и дьяков. Из них наиболее известны Семен Толбузин и дьяк Федор Курицын, ездивший послом в Венгрию. По-видимому, в это время начала вырабатываться та дипломатическая система, которая потом долго сохранялась в московском государстве. Она состояла в том, что московские послы получали точно составленные наказы или наставления, как держать себя, и заранее сочиненные ответы на предполагавшиеся вопросы. Вне этих вопросов и ответов не допускались для них никакие политические разговоры, на все другое они отзывались неведением. Они должны были тщательно наблюдать титул и вообще охранять честь и достоинство своего государя. Иноземные посольства в Москве, в свою очередь, под предлогом почета и попечения, окружались приставами и стражей и подвергались иногда такому строгому надзору, который походил на лишение свободы. Кроме политических целей, Иван III в сношениях с европейскими государствами преследовал и цели чисто практические. Он постоянно хлопотал о вызове в Россию разного рода мастеров и ремесленников, с помощью которых воздвигал крепости, храмы и дворцовые здания, лил пушки, чеканил монету и тому подобное. Со времени брака с Софьей Палеолог мастера эти вызывались по преимуществу из той страны, которая славилась ими или в которой тогда происходило возрождение наук и искусства. Наибольшую известность получил Аристотель Фиоравенти, строитель главной московской святыни, то есть Успенского собора. Заботы монархов об украшении и распространении своей столицы — суть общее явление в истории. Усиливая и возвышая московскую державу, Иван III, естественно, хлопотал о возведении прочных красивых зданий в своем стольном городе и об его лучшем украшении. Начали с соборного храма. Построенный коритой Успенский собор сделался уже тесен для такого города, как Москва. Притом он так успел обветшать, что грозил разрушением, и своды его пришлось подпирать толстыми деревянными столбами. Митрополит Филипп в 1472 году призвал двух московских мастеров, Кривцова и Мышкина, и поручил им, разрушив старый храм, на его место соорудить новый, более обширный и совершенно подобный Владимирскому Успенскому собору, который продолжал составлять красу и удивление Северной Руси. На построение новой церкви митрополит учредил обязательный денежный сбор с московских священников и монастырей, а бояре и купцы давали по своему усердию. Собор заложили еще больших размеров, чем Владимирский, а посреди его построили временную деревянную церковь, в которой совершалось богослужение. В ней же происходило брачное венчание Ивана III с Софьей Палеолог. Спустя 2 года при новом митрополите Геронтии, когда здание уже доведено было до сводов, вдруг часть его обрушилась. Причиной этого несчастья было не искусство каменных мастеров. Внутрь стен они сыпали мелкий камень и заливали его известью, но последнюю растворяли с песком жидко, не клеевито, отчего и стены не получили надлежащей прочности.